Шри Ишапанишад. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра 13. Говорится, что поклонение высшей причине всех причин приносит иной результат, чем поклонение тому, что не является высшим. Все это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. В этой мантре рекомендуется метод слушания невозмутимых авторитетов. Пока человек не услышит истинного Ачарью, которого не беспокоят перемены материального мира, ему будет закрыт доступ к трансцендентному знанию. Истинный духовный учитель, который также услышал шрути-мантры, то есть ведическое знание, от своего неведающего тревог Ачарьи, никогда не станет выдумывать и утверждать того, о чем не говорится в ведической литературе. В Бхагавадгите ясно сказано, что те, кто поклоняется предкам, питам, достигают планеты предков. Аналогично этому вульгарные материалисты, которые хотят оставаться здесь, снова будут рождаться в этом мире, а преданные Господа, которые не поклоняются никому, кроме Господа Кришны, высшей причины всех причин, достигнут Его в Его обители, находящейся в духовном небе. В этой мантре Шри Ишапанишад также говорится, что разные формы поклонения приносят разные плоды. Если мы поклоняемся Верховному Господу, то обязательно придем к Нему, в Его вечную обитель. А если поклоняемся полубогам, в частности Богу Солнца или Богу Луны, то непременно окажемся на их планетах. Если же мы с нашими плановыми комитетами и политикой латания дыр хотим остаться на этой жалкой планете, то без труда сможем это сделать. Ни в одном подлинном писании не упоминается, что все в конечном счете достигнут одной цели, независимо от того, что они делают и кому поклоняются. Такие глупые теории предлагают самозванные учителя, не имеющие отношения к парампаре, истинной цепи ученической преемственности. Истинный духовный учитель не может утверждать, что все пути ведут к одной цели, и, следовательно, неважно, как и кому поклоняется человек, полубогам или Всевышнему? Нормальному человеку нетрудно понять, что, садясь на поезд в Бомбее, он доедет только до того места, до которого купил билет. Человек, купивший билет до Калькутты, сможет приехать только в Калькутту и никуда больше. Однако современные псевдоучителя проповедуют, что в духовной жизни любой билет дает человеку возможность достичь высшей цели. Такие беспринципные мирские обещания привлекают множество глупых созданий, которые гордятся своими собственными состряпанными методами духовного самосознания. Однако веды не одобряют их. Не получив знания от истинного духовного учителя, который принадлежит к признанной цепи ученической преемственности, человек не сможет добиться никаких ощутимых результатов. Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите: «Эвам парампара праптам имам раджарша йо виду, сакаленеха махата його нашта парантапа». Таким образом, о покоритель врагов, эти принципы йоги, принципы гиты, передавались по цепи ученической преемственности, и так познавали их великие цари. Но поскольку система парампары была нарушена, эти принципы кажутся сейчас утраченными. Когда Господь Шри Кришна явился в этом мире, принципы бхакти-йоги, о которых говорится в Бхагавадгите, были уже сильно искажены. Поэтому Господь должен был восстановить ученическую преемственность, начав ее с Арджуны, своего самого близкого друга и преданного. Господь прямо заявил Арджуне, что тот смог понять принципы Гиты только потому, что был его преданным и другом. Иначе говоря, не будучи преданным и другом Господа, невозможно понять Бхагавадгиту. Из этого также следует, что понять Бхагавадгиту могут только те, кто идет по стопам Арджуны. Сейчас многие люди, не имея ничего общего ни с Арджуной, ни с Господом Кришной, пытаются интерпретировать этот возвышенный диалог. Они по-своему объясняют стихи Бхагавадгиты и, прикрываясь авторитетом этого священного писания, утверждают самые нелепые вещи. Такие толкователи не верят ни в Шри Кришну, ни в его вечную обитель. Как же тогда они могут объяснять Бхагавадгиту? В Гите ясно сказано, что полубогам поклоняются только те, кто лишен здравого смысла. В конце ее Кришна советует каждому отбросить все иные пути и способы поклонения и полностью предаться ему одному. Такую непоколебимую веру в Верховного Господа может иметь только тот, кто свободен от всех последствий грехов. Остальные будут продолжать парить в материальных сферах, соблюдая свои бессмысленные ритуалы, и потому они собьются с истинного пути, ошибочно полагая, что все пути ведут к одной цели. В этой мантре большое значение имеет слово «самбхават», что означает «поклонение высшей причине». Господь Кришна является изначальной личностью Бога, и все сущее исходит из Него. В Бхагавадгите Господь разъясняет, что Он является Творцом всего, включая Брахму, Вишну и Шиву. Так как эти три главных божества материального мира созданы Господом, Господь является Творцом всего сущего в материальном и духовном мирах. В Атхарва-веде также говорится, что именно Господь Шри Кришна существовал до сотворения Брахмы и передал ему ведическое знание. Верховная Личность пожелала создать живые существа, и Нараяна создал все живые существа. От Нараяны родился Брахма. Нараяна создал всех Праджапати, Нараяна сотворил Индру, Нараяна создал 8 Васу, Нараяна сотворил 11 рудр, Нараяна создал 12 адитиев. Нараяна является полным проявлением Господа Кришны. Поэтому Нараяна и Кришна – суть одно и то же. Есть и более поздние произведения, в которых утверждается, что Верховный Господь – сын Деваки и Васудевы. То, что он родился как сын Деваки и Васудевы и тождествен Нараяне, подтверждает и Шрипада Шанкарачарья, хотя он и не принадлежит к школе вайшнавов-персоналистов. В Атхарва-веде также есть такие слова. «Вначале не было ни Брахмы, ни Шивы, ни Агни, огня, ни воды, ни звезд, ни солнца, ни луны, а был один Нараяна». Господь не остается в одиночестве. Он творит по своему желанию. В Мокша-дхарме говорится: «Я создал всех праджапати и рудр, которые не знают меня полностью, потому что тоже покрыты моей иллюзорной энергией». В Вараха-пуране утверждается: Нараяна является верховной личностью Бога. От него появился четырехголовый Брахма и Рудра, ставший позже всеведущим. Таким образом, во всех ведических писаниях утверждается, что Нараяна или Кришна – причина всех причин. В Брахма-самхите также говорится, что Шри Кришна – это Верховный Господь. Он Говинда, то есть тот, кто приносит радость всем живым существам и первопричина всех причин. По-настоящему образованные люди знают это от великих мудрецов и из Вед, и потому решают поклоняться Господу Кришне, источнику всего сущего. Если человек привязан только к поклонению Шри Кришне, его называют Будхой, то есть по-настоящему образованным. Этого можно достичь с верой и любовью, слушая трансцендентное послание от Ачарьи, которого ничто не может вывести из равновесия. Тот, кто не имеет веры в Господа Кришну и любви к Нему, не может понять эту простую истину. Неверующих в Бхагавадгите называют мутхами, глупыми как ослы. Там говорится, что мутхи осмеивают личность Бога, так как не обладают совершенным знанием, которое может дать невозмутимый Ачарья. Ачарьей не может стать тот, кого может вывести из равновесия водоворот материальной энергии. До того, как Арджуна услышал Бхагавадгиту, он был выведен из равновесия этим водоворотом материальной энергии, привязанностью к своей семье, обществу, роду. Поэтому он хотел стать филантропом, обыкновенным человеком, соблюдающим принцип непричинения вреда живому. Но получив от Верховной Личности ведическое знание, содержащееся в Бхагавадгите, и став Будхой, он изменил свое решение и начал поклоняться Господу Шри Кришне, по плану которого произошла битва на Курукшетре. Сражаясь со своими так называемыми родственниками, Арджуна поклонялся Господу и так стал чистым преданным Господа. Это возможно только в том случае, когда человек поклоняется истинному Кришне, а не мнимому Кришне, выдуманному глупыми людьми, которые не знают всех тонкостей науки о Кришне, изложенной в Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам. Согласно Веданта-сутре, Сампхута — это источник рождения и поддержания всего сущего и вместилище, в которое все входит после уничтожения. Шримад Бхагаватам, естественный комментарий к Веданта-сутре, составленный ее автором, утверждает, что источник всех эманаций — не может быть безжизненным камнем. Он абхиджна, обладающий совершенным знанием. Поэтому изначальный Господь Шри Кришна говорит в Гите, что он обладает полным знанием о прошлом, настоящем и будущем, и никто, включая даже таких полубогов, как Шива и Брахма, не знает его в совершенстве. Те, кого выводят из равновесия волны материального существования, безусловно, не могут познать его полностью. Такие недоучившиеся духовные учителя стараются найти некий компромисс, объявив народные массы или все человечество объектом поклонения. Они не понимают ни того, что такое поклонение невозможно, ни того, что люди в большинстве своем несовершенны. Пытаться делать это все равно, что поливать водой листья дерева, а не его корень. Естественный метод поклонения — поливать корень дерева, на котором растет листва. Но современные, вечно обеспокоенные лидеры больше привязаны к листьям, Поэтому, несмотря на бесконечные потоки воды, выливаемые на листья, все дерево засыхает из-за недостатка влаги. Шри Ишопанишат советует поливать корень, источник всех побегов. Поклонение людям, выражаемое в служении телу, которое не может быть совершенным, не так важно, как служение душе. Душа – это тот корень, который в соответствии с законом кармы, законом материальных причин и следствий, определяет различные типы тел. Если мы служим только людям, оказывая им медицинскую или социальную помощь и предоставляя им возможность получать образование, и в то же время перерезаем на бойнях глотки несчастным животным, то это нельзя считать действительно ценным служением живым существам. Живое существо в различных типах тел постоянно испытывает материальные страдания, вызываемые рождением, старостью, болезнями и смертью. Человеческая форма жизни – это шанс вырваться из пут материального существования. И для этого достаточно восстановить утраченные взаимоотношения с Верховным Господом. Господь сам нисходит, чтобы учить этой философии посвящения себя Всевышнему, Самбхути. Истинное служение человечеству – это проповедь того, что мы должны предаться Верховному Господу и поклоняться только Ему, вкладывая в это всю свою любовь и энергию. Таков смысл наставлений 13-й мантры Шри Ишопанишат. Слушание повествований о великих деяниях Верховного Господа и прославление их – несложный способ поклонения в этот век тревог. Однако спекулятивные философы полагают, что деяния Господа – плод воображения, и потому не хотят слушать о них и изобретают множество бессмысленных словесных трюков, чтобы отвлечь внимание доверчивой толпы. Вместо того, чтобы слушать повествование о деяниях Господа Кришны, они рекламируют самих себя, заставляя своих последователей прославлять своих псевдоучителей. В последнее время число таких лицемеров значительно возросло, и чистым преданным Господа становится все труднее и труднее защищать людей от безбожной пропаганды подобных лицемеров и псевдовоплощений. Упанишады косвенно обращают наше внимание на изначального Господа Шри Кришну, а Бхагавадгита, которая является квинтэссенцией всех упанишад, непосредственно указывает на него. Поэтому человек должен слушать то, что говорится о Кришне в Бхагавадгите и Шримад-Бхагаватам, и это постепенно очистит его ум от скверны. Вот что говорится в Шримад-Бхагаватам. Слушай повествование о деяниях Господа, преданный привлекает к себе его внимание. Таким образом, Господь, находясь в сердце каждого живого существа, помогает преданному, давая ему надлежащее наставление. Это подтверждается и в Бхагавад-гите. Наставления Господа, получаемые изнутри, очищают сердце преданного от загрязнений материальными гунами страсти и невежества. Атеисты полностью находятся под влиянием страсти и невежества. Страсть мешает человеку избавиться от материальных привязанностей, а невежество не позволяет ему по-настоящему понять себя и Господа. Таким образом, у страстного человека нет шансов осознать себя, как бы он ни пытался разыгрывать из себя великого верующего. На преданного же, по милости Господа, гуны страсти и невежества перестают влиять, и он сразу же оказывается под влиянием благости, что является признаком совершенного брахмана. Уровня брахмана может достичь каждый, при условии, что он следует путем преданного служения под руководством истинного духовного учителя. В Шримад-Бхагаватам говорится, что под руководством чистого преданного Господа любое низкорожденное живое существо может очиститься, ибо Господь обладает исключительным могуществом. Когда человек приобретает качество брахмана, он становится счастлив и с воодушевлением занимается преданным служением Господу. Наука о Боге сама собой открывается ему. Познавая науку о Боге, он постепенно освобождается от материальных привязанностей, и по милости Господа его метущийся ум становится кристально чистым. Достигнув этой стадии, преданный становится освобожденной душой и везде и во всем видит Господа. Так в этой мантре описывается совершенство Самбхавата. Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги ведической мудрости Шри Шопанишад с комментариями Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в нашей следующей передаче в это же время.